Глава 29. Клэр. Доброта и хорошее настроение Уэйда и Леоноры Локвуд помогли нам всем пережить те напряженные моменты, когда Гриффин потребовал объяснений от Форда и последствия аварии, в которую попал Александр. Скорая помощь приехала вместе с группой полицейских машин и пожарными добровольцами. Леонора поспешила к нам посмотреть, что происходит. Я поняла, почему Александр не хотел, чтобы я звонила в службу спасения. Как только становится известно о чрезвычайной ситуации в доме Гриффина Чейза, весь персонал спасательных служб мобилизуется. Гриффин был настолько скрытен в семейных проблемах, он не хотел, чтобы кто-то увидел, что один из его сыновей разбил свою машину, а другой находился на грани между сильным опьянением и похмельем. Гриффин начал забираться в машину Бена Маркхэма, чтобы последовать за автомобилем скорой помощи в больницу Истерли. Уэйд схватил его за руку и спросил. «Нужна компания?» «Я в порядке, Уэйд», — ответил Гриффин. «После того, как твой сын разбил машину? Сомневаюсь. Я еду с тобой», — настоял Уэйд. Он помахал Леоноре, затем сел на заднее сиденье патрульной машины. Машина скорой помощи отъехала, а эвакуатор оттащил не подлежащий ремонту красный Порше. Форд, Леонора и я стояли на развороте. «Не понимаю, как Александр умудрился врезаться в стену», — сказал Форд. «Он беспокоился о тебе», — ответила я. «Собирался доехать до дома Локвудов, чтобы забрать тебя». «Но очевидно же, что я сам дошел до дома», — произнес Форд, сверкнув на меня глазами. «Форд», — вмешалась Леонора, — «никакого сарказма, особенно по отношению к Клэр. Тебе нужно протрезветь. Черный кофе, две таблетки экседрина, пробежка по пляжу, купание в ледяной воде и горячий душ. Поверь мне, я знаю. У меня 60-летний опыт помощи мужу и его веселым собутыльникам». Форд кивнул, и Леонора крепко обняла его. Парень исчез в доме. «Спасибо, Леонора», — поблагодарила я. «Конечно, милая. Вообще-то кофе звучит неплохо. «Могу я напроситься на чашечку?» — спросила она, одарив меня широкой улыбкой. Леонора была высокой и слегка сутуловатой немолодой женщиной с ярко-голубыми глазами и белоснежными волосами, закрученными в ракушку. На ней был ее обычный жемчуг и платье в восточном стиле с ярким желто-розовым орнаментом. В свои 70 с хвостиком она выглядела сногсшибательно. «С удовольствием», — ответила я. Мы прошли на кухню, и она прислонилась к столешнице, пока я отмеряла кофе в кофейник с фильтром. Я знала после стольких лет соседских поздних завтраков и встреч, что Леонора любит кофе со сливками и сахаром. Когда он заварился, я налила две кружки, и Леонора налила третью. Она взяла кружку и направилась к задней лестнице. «Это для Форда?» — поинтересовалась я. «Леонора, он сам может за ней прийти». «Дорогая, позволь, я отнесу это ему, чтобы мы могли поболтать наедине. Я сейчас вернусь». Я слышала ее шаги по половицам над головой, затем приглушенные голоса, а потом она вернулась на кухню, посмеиваясь. «Я не должна смеяться», — сказала она, — «ведь он неважно выглядит». «Давно я не видела такого похмелья. Честно говоря, он напоминает мне своего отца. Несколько раз за свою жизнь Гриффин тоже так сильно напивался, что ему было очень плохо на следующее утро». «Сейчас он почти не пьет», — заметила я. «Да, из-за Марго», — сказала Леонора. «Гриффин видел, что сделала с ней выпивка, и он хотел быть хорошим примером для мальчиков. Думаю, он преуспел с Александром». «Форду же потребуется помощь. Много лет назад Уэйд предложил отправить его в военную школу, но сейчас он уже слишком взрослый для этого и слишком избалован, чтобы служить в военно-морском флоте, так что, полагаю, придется обратиться к психологу». «Да», — согласилась я, но, должно быть, это прозвучало неубедительно. «Ты переживаешь, что Гриффин на это не согласится?» «Я могу понять. Его положение делает его уязвимым, он боится сплетен. Особенно в преддверии выборов». Я ничего не ответила. «Гриффин делится с Уэйдом», — продолжила Леонора. «Не сомневаюсь, что не настолько откровенно, как с тобой. Но мы все семья. Она отпила кофе, наблюдая за мной поверх чашки. «Я не уверена, что ты понимала, на что подписываешься, моя девочка». «На что подписываюсь?» «Сумасшедший дом на Катамаунт-Блаф. Слишком большие деньги проделали тут хорошую работу. Уэйд родился в богатой семье. Ему удалось не стать безнадежно испорченным своим богатством лишь потому, что он ушел служить на флот. Поначалу, когда я только вышла за него замуж, меня шокировало то, как все пьют коктейли в полдень, изменяют направо и налево. Я сразу же захотела вернуться домой, в Мэн, славную невинную деревушку, известную своими омарами, в которой я выросла. «Но вы остались?» — сказала я. «Да?» — ответила она. «Я обожаю своего мужа, и со временем я полюбила это место. Когда дело касается Катамаунт-Блаф, дом есть дом. Конечно же, сейчас ты уже это чувствуешь, и я не сомневаюсь, что ты знаешь, как сильно мы тебя любим и доверяем тебе». «Спасибо, Леонора». «Знаешь, ведь это Уэйд первым предложил Гриффину баллотироваться в губернаторы. Вот как сильно он в него верит». Я не ответила и постаралась сохранить нейтральное выражение лица. Я не хотела, чтобы она догадалась, что я думаю об участии Гриффина в выборах. «Мы знаем, что из него получится прекрасный губернатор», — продолжила Леонора. «Дорогая, можно мне еще кофе?» Леонора была такой дружелюбной. Они с Уэйдом приняли меня как родную. Я встала, чтобы взять кофейник и снова наполнить наши кружки. Она явно не знала правды о Гриффине и никогда не поверит, каким он был на самом деле. «Слишком много переживаний для одного дня», — сказала она, протягивая кружку. «Слишком много». «Это точно», — согласилась я. «Видит Бог, я хотела бы, чтобы Салли Бенсон никогда не появлялась в нашей жизни со всей этой ее белой краской, белой плиткой и волшебными лунными садами, чтобы не разрушала хорошую семью. Вы знаете о Салли Эдварде?» «Да, дорогая». «Ходят слухи». И Форд только усугубил ситуацию, снуя туда-сюда, как старый сплетник. Но он влюблен в нее, как бы глупо это ни звучало, и ничто не сравнится с влюбленным мужчиной из рода Чейзов. Поверь мне, я видела это у Гриффина с тобой. Когда мы поженились? Нет, до этого. В тот первый раз, когда вы только закончили колледж. Когда тем летом вы начали встречаться, я сказала Уэйду, что Гриффин был по уши влюблен в тебя. Мне жаль лишь, что все закончилось, что вам пришлось так долго ждать, чтобы снова быть вместе. Марго была невменяемой. Леонора отхлебнула кофе и добавила еще одну чайную ложечку сахара. Конечно же, то, что Виктория ее не любила, только усугубляло ситуацию. «Мать Гриффина?» «Да, ей было невозможно угодить. Могу поспорить, ты бы ей понравилась, будучи такой талантливой художницей, и тем, что так хорошо относишься к Гриффину». «Между нами говоря, думаю, Виктория хотела, чтобы Гриффин нашел себе женщину, которая восполнила бы все то, что она не смогла ему дать. Не люблю говорить плохо о мертвых, особенно на ее собственной кухне, но она была бесчувственным человеком». «Вероятно, это было тяжело для Гриффина». «Конечно, так оно и было. Эта женщина вообще не должна была иметь детей. У нее были свои интересы. И она любила своего мужа, но не проявляла должного внимания и заботы о Гриффине, как и его отец. Уэйд говорит, что мы были для мальчика гораздо более хорошими родителями, чем его собственные. И я имею в виду еще до того, как они умерли. Они просто отсутствовали в его жизни». «Ему повезло, что вы были рядом», — признала я. «Мы чувствовали то же самое по отношению к нему. Своих детей у нас не было, так что мы считали Гриффина своим сыном. Уэйд заставлял его вставать на рассвете, чтобы вместе заняться серфингом на пляже. Они ловили луфарей и полосатых окуней, чистили их, а я готовила. Гриффину это нравилось. Его интересовал улов покрупнее, поэтому в год окончания колледжа мы подарили ему ранний подарок на выпускной. Уэйд свозил его на глубоководную рыбалку». Мысль о том, что Уэйд дал Гриффину что-то настолько важное, не просто поездку на рыбалку, а возможность провести время с наставником, который действительно заботился о нем, согрело мне сердце. Ему явно не хватало этой заботы дома. «Должно быть, ему там понравилось», — сказала я, пытаясь вспомнить, когда Гриффин уезжал. По всей видимости, это было тем летом, до того, как мы с ним начали встречаться, но он никогда не упоминал мне о своей поездке с Локвудами. «Да, очень», — отозвалась Леонора. Уэйд зафрахтовал 60-футовую яхту для спортивной рыбалки, и весенний сезон на этой широте в такое время года был просто идеальным. Вокруг все еще водилась рыба-парусник, и начал появляться голубой марлин. Уэйд с Гриффином поймали по паре каждого, а также голубого тунца и атлантическую пиламиду. «Звучит потрясающе», — сказала я. «Так и было. Для всех нас». Я оставалась на берегу, в курортном комплексе, вместе с близкими друзьями, моей партнершей по теннису Дженни, ее пасынком Дэнни и маленьким другом Гриффина. Мы ходили на пляж и играли в теннис на протяжении всего дня, пока Уэйд с Гриффином рыбачили в море. «Маленький друг Гриффина?» — переспросила я. «В большей степени это касалось Уэйда и Гриффина», — продолжила Леонора, как будто я вообще ничего не говорила. Уэйд был твердо убежден, что Гриффин нуждался в его безраздельном внимании, чтобы наставить его на верный жизненный путь. Конечно же, мы чувствовали себя виноватыми, что Дэнни не мог ездить на рыбалку с мужчинами. Но мы постарались компенсировать это. Мы взяли ему на прокат велосипед для езды по бездорожью. Он занялся виндсерфингом и пережил кучу приключений. «Кажется, неплохой компромисс», — сказала я. «Думаю, да». По вечерам мы ужинали все вместе. Ребята допоздна танцевали, а Уэйд, Дженни и я играли в нарды. Нет ничего лучше, чем подарить трем молодым людям весенние каникулы. Их последние каникулы перед тем, как они вступят во взрослую жизнь и устроятся на работу. Да и сами мы вдоволь повеселились. «Весенние каникулы?» — уточнила я. «Да, перед окончанием колледжа», — ответила Леонора. «А куда вы их возили на весенние каникулы, Леонора? Где находился курорт, где вы рыбачили?» — поинтересовалась я, чувствуя, как волоски на затылке встают дыбом. «В Мексику, на Карибское море. Уэйд зафрахтовал лодку в Пуэрто-Хуаресе». «Не в Канкуне?» — спросила я, чувствуя облегчение. «Ну, к северу от него. Мой муж разбирается в рыбалке, и он не собирался брать в аренду судно на курорте за огромные деньги. Он просто отправился в порт и заплатил наличными». «Значит, вы остановились в Пуэрто-Хуаресе?» — спросила я. «Боже, нет», — ответила она. «В то время это место было, скажем так, слишком деревенским. Мы остановились в Канкуне». «А кто этот маленький друг Гриффина?» — спросила я. «Тот, о ком вы говорили минуту назад». «Эллен», — ответила она. «Его девушка, с которой он встречался в колледже». Я не могла ни двигаться, ни даже дышать. «Это бедняжка, которая умерла», — продолжила Леонора. «Ты не хуже меня знаешь, ведь сама испытала ужасный шок, найдя тело в таком состоянии. Гриффина ее смерть почти уничтожила, дорогая. Он воспринял ее так тяжело, и думаю, что именно по этой причине он был не готов связать свою жизнь с тобой тогда. Это разрывало ему сердце». «Я не знала, что он ездил в Канкун», — произнесла я. «Я только знала про Эллен». «Дорогая, лучше оставить некоторые вещи в прошлом. Что-нибудь плохое случилось там, в Мексике?» — спросила я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «Все говорили, что Эллен впала в депрессию после возвращения». Леонора отвела взгляд. «Мы все были немного ошеломлены в последний день перед отъездом». «Почему?» — спросила я. «Утонула девушка», — ответила Леонора. «Она работала в гостинице, горничной, кажется. Американка, всего около 20 лет. Мы постоянно видели ее в курортном комплексе. Она была очень дружелюбной. Эллен очень переживала, как и все мы». У меня руки затряслись. Мне пришлось сжать их под столом, чтобы Леонора не увидела. «А как она утонула?» — спросила я. «Я не знаю, дорогая. Пошла купаться после наступления темноты». «Обратное течение, я полагаю», — сказала Леонора. «А теперь послушай меня». «В чем дело, Леонора?» — спросила я. «Это семейные секреты», — сказала она. «Гриффин сказал Уэйду, что никогда не рассказывал тебе об этом. Это правда?» «Да», — ответила я. «Но ты узнала про Канкун от кого-то еще?» — допытывалась она. «Только то, что Эллен туда ездила», — ответила я. «Но я очень удивлена, услышав сейчас, что Гриффин тоже там был». «Гриффин сказал нам, что ты кое-что говорила о смерти Эллен. Что это, возможно, был не несчастный случай». «Возможно, и не был», — сказала я. «Две вещи», — сказала она, — «очень важные. Во-первых, ты должна перестать говорить такое. Это ранит Гриффина. Во-вторых, ты понимаешь, какие проблемы можешь создать для него в политическом плане. Уэйд очень обеспокоен, что ты можешь рассказать об этом посторонним». «Леонора, почему смерть Эллен не расследовали?» — спросила я, вспоминая, как Гриффин сказал мне, что его допрашивал комиссар полиции Морган, друг Локвудов, в присутствии Уэйда. «Потому что мы защищаем своих», — сказала она. Леонора схватила меня за руку. Поначалу это было похоже на жест любви, но потом она начала сжимать сильнее, пока не стало больно. Я посмотрела в ее глаза и увидела арктический лед. «Мы — семья, независимо от того, связаны кровью или нет. У каждой семьи есть свои секреты, и я рассчитываю на то, что ты сохранишь наши. Твой муж собирается стать губернатором». Я попыталась выдернуть руку, но она сжала ее еще сильнее. «Многие люди вложили деньги в Гриффина, и он победит на выборах». «Леонора, вы делаете мне больно!» Она продолжила, игнорируя меня. «Слишком многое поставлено на карту, чтобы ты бросалась нелепыми обвинениями. Ты и понятия не имеешь. Это выдвижение твоего мужа на высокий пост намного важнее, чем ты. Мальчики на 100% в деле. Мы будем защищать Гриффина от любого, кто представляет угрозу для его компании. Я хочу, чтобы ты это поняла». Шины зашуршали по подъездной дорожке, и я услышала, как заскрипела гаражная дверь. Леонора тоже это услышала, улыбнулась и отпустила мою руку. «Парни вернулись домой», — сказала она. Ее лицо внезапно снова стало милым, а тон дружелюбным, как будто эти полные яда слова не слетели с ее губ мгновение назад. Дверь между кухней и гаражом открылась, и вошли Гриффин, Уэйд и Александр. Я молча вышла в коридор. Внимательно посмотрела на костяшку, на все детали, которые собрала из приливного водоема, куда приливом прибило тело Эллен. На руку скелета, которую я создала из голых веток. Слова Леоноры звенели у меня в ушах. Рука болела от ее хватки. Я не осознавала, как сильно меня трясло. Попытка Леоноры припугнуть меня возымела обратный эффект. Я хотела ткнуть ее носом в правду о том, что собиралась сделать, поэтому взяла панно в руки и пошла обратно на кухню. Я слышала, как Уэйд рассказывал Леоноре, что парамедики прослушали сердце и легкие Александра, и к тому времени, как они приехали в отделение неотложной помощи, Александр решил, что с ним все в полном порядке, и отказался заходить внутрь. «Он решил просто вернуться домой», — сказал Гриффин. «Поэтому забрался в патрульную машину Бена, и вот мы здесь». «Вы, мужчины рода Чейз, слишком упрямые», — сказала Леонора. «Александр, ты должен был пройти обследование и сделать рентген». «Я вообще не хотел ехать», — ответил Александр. «Это Клэр вызвала скорую». «Тебе повезло, что у тебя такая заботливая мачеха», — вмешался Уэйд. «Действительно повезло», — согласилась Леонора. «Верно, Гриффин?» «Вне всякого сомнения», — ответил он. «Это был мой выход». Я вошла в кухню и положила свое панно-витрину на белую мраморную столешницу. «Что это?» — спросил Уэйд. «Это экспонат для моей выставки, который я собираюсь отвезти в галерею», — ответила я. «Он посвящен тебе, Гриффин. Идите, посмотрите». Они все подошли и уставились на приливной бассейн, который я создала. Я видела, как все четверо — Гриффин, Александр, Леонора и Уэйд — рассматривали раковины мидий и панцири ракообразных. Мог ли Гриффин слышать звук клешней крабов, разрывающих мертвую плоть? Он пристально смотрел на мир, созданный мной, на руку, на римскую монету, которую я купила на eBay. «Какая честь, что твоя жена посвятила тебе произведение искусства!» — воскликнул Уэйд. «Это чудесно! Просто фантастика!» «Разве ты не видишь, что это?» процедила Леонора сквозь стиснутые зубы. Я только что предупредила ее, чтобы она держала свои идеи при себе. А теперь вот это. Хлам. Гриффин не ответил. Я видела, как его лицо исказилось. «Она называется Костяшка», — сказала я своему мужу. «Догадываешься, почему?» Еще до того, как он поднял голову, чтобы посмотреть на меня, я поняла, что его зеленые глаза стали черными. И не ошиблась. Так и было.